Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Я вообще-то мирный человек. Мне отвратительно любое кровопролитие и душегубство, вне зависимости от формы и вывесок. Но бывает нет-нет, да и снимешь со стены старый испанский клинок святым эфесом и рукоятью, которая словно сама собой ложится в ладонь. Посмотришь на вязь черненого узора на блестящей стали, и внутри тебя отзовется каким-то сладким холодком надпись на клинке. Упругое, стальное слово «Толедо». Когда попадаешь в этот город, то сразу хочется снять перед ним шляпу, отсалютовать невидимым клинком. Стоишь под великими древними стенами его крепости, под этими гордыми башнями, всматриваешься в рисунок их кладки, в узоры каменной резьбы, а имя города уже живым горячим пульсом стучит в твоих висках. Толедо. Клинки куют тут до сих пор. Можно зайти в любую мастерскую и кузницу и посмотреть, как раскаленные до бела стальные полосы под тяжкими ударами обретают свой героический и в то же время невероятно изящный облик. Когда на город опускается теплый тихий вечер, стук молотов и молоточков затихает, и старый Толедо добреет. Превращается в волшебную сказку, сложенную из терпких и сладких вечерних запахов, из нереально красиво освещенных кастильских церквей и какой-то неповторимой, истинно испанской, высокой и очень светлой тоски. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.